Сура 66. Запрещение. Во имя милосердного, милостивого Бога. Тебе дозволенное Богом ты запрещаешь, почему, пророк, от жен своих желая любви к тебе в твоем дому? Господь прощает, милосердный, того, кто верой душу спас. И расторжение вашей клятвы любой он возложил на вас. Господь, ваш мудрый покровитель, создатель всех, творец всего, он знает явное и тайное, ничто не скрыто от него. Одной из жен своих поведал однажды тайное пророк. Она другим пересказала. Когда пришел урочный срок, Господь открыл пророку это, и тот супруге попенял, но в разговоре только долю он ей сказал того, что знал. «Кто сообщил тебе?» — спросила жена, пылая как в огне. И муж ответил: «Тот, кто знает, об этом весть послал ко мне». Как только две жены пророка вызвать бы начали Творца, тогда лукавили бы ваши, греша пред Господом сердца. А если станете открыто не слушать мужа своего, то ведь Господь ему защитник и покровитель для него. И Гавриил, и правоверный, благочестивый доброход, и каждый ангел, видя это, к нему в помощники придет. Быть может, Бог его хранитель, коль будет им развод решен, посланцу Божьему прекраснее, чем обе вы, доставит жен. Такие вдовы и девицы благочестивыми придут, они в паломничество ходят и веру истинную чтут. О вы, кто верует, пороки греховной жизни отстраня! Вы охраняете ваши души и семьи ваши от огня, который кормится камнями, и человек сгорает в нем. Могучих ангелов и грозных витают рати над огнем. Они Создателю послушны, для них закон его приказ, свершает Божье повеление любой из них по многу раз. А кто не верил, не винитесь и не роняйте головы, зато вам только воздается, что совершили в жизни вы. Смиренно к Богу обратитесь, вы, те, кто верит в судный час, от злых деяний, от пороков, быть может, он избавит вас, в сады блаженства над водами прозрачно чистыми введет, не опозоривши пророка и тех, кто вслед за ним идет. От жаркой клятвы правоверных течет неугасимый свет. Они взывают: «Совершенным нам сделай свет на сон мы лет, о Боже наш! И прегрешенья ты, милосердный, нам прости, необоримый царь вселенной, тебя сильнее не найти». Пророк, с неверными сражайся, пощады им да не дают, для них убежище гиенна, ужасен огненный приют. Господь привел неверным притчу про непрощенную вину. Он там назвал супругу Ноя и рядом Лотову жену. Рабы пречистые Господни и Ной, и Лот любили их. Они ж изменой поругали мужей достойнейших своих. Им не уйти от Божьей кары. Они услышали тогда: «Войдите в жаждущее пламя с другими, впавшими туда». Для тех, кто верует, приводит иную притчу вечный Бог. Вот фараонова супруга. Она молила в час тревог: «Ты мне построй, великий Боже, дом у себя в твоем раю, убереги от фараона, от нечестивых жизнь мою». И вот Мария, дочь Имрана, кто преклонила к Богу слух и сберегла себя стыдливо, в нее вошел Господень дух, она слова Творца, писаний Господних истиной сочла и каждый миг непогрешимой, благочестивою была.